Глава 31. Госса Интан Аннапурна. Парт привычно колотил по клавишам, вводя команды. Корабельный комп привычно упирался. Инси, Хальгдав и Вольва заглядывали Парду через плечи. «Собака. Executable Commands List», — запросил Парт. Компьютер с секундной задержкой выдал на экран список исполняемых команд. Нужной команды там, понятно, не значилось, потому что команда эта нужна была живым, а не самому броненосцу. «Собака. Insert new command», — предложил Парт. Комп снова секунду размышлял. «Решетка. List changes not allowed», — ответил он. Хальгдав зло плюнул. «Тьфу ты! Опять то же самое!» Вольва с неудовольствием покосился на эльфа. «Что-то мы сделаем не так», — задумчиво протянула Инси. «Но что?» Парк бестолку пощелкал клавишами. Комп больше не реагировал на клавиатуру. «Нужно что-нибудь принципиально новое», — подумал он. «Принципиально! Эхма! Почему же в голове такая пустота?» Он вздохнул. «У кого есть идеи?» — бодро осведомился Вольва. «Ну давайте, давайте! Пусть даже полная чепуха, но думать нужно! Думать, а не молчать!» «Хорошо!» Хальгдав нервно забегал туда-сюда по рубке. Как-то не вязалась подобная торопливость с величавым обликом эльфа, но в минуты размышлений он часто бегал вот так, туда-сюда, туда-сюда, вдоль стены. «Хорошо. Давайте четче сформулируем задачу. Нам нужно, чтобы комп принял новую команду и отдал ее менеджеру двигателей, когда это нам понадобится. Комп отказывается менять список команд». «Замкнутый круг», — подытожила Инси. «Но должен же был как-то сгенерироваться существующий список команд», — спросил Вольва. «Нужно раскусить механизм создания этого списка, и все. Считайте, дело сделано». Бюскермолин, до этого безмолвно и безучастно торчавший в самом углу в кресле, задал резонный вопрос. «Но ведь отдает же комп эту самую команду менеджеру, когда броненосу вздумается куда-нибудь отправиться». «Отдает, конечно», — пожала плечами Инси. «Наверняка отдает. Ведь двигатели запускаются и работают, когда броненосец идет по морю. И думать нечего». «Почему же тогда такой команды нет в списке?» Хальгдав прекратил бегать и раздраженно всплеснул руками. «Правильно. Это хиден команда, и нам до нее вовек не добраться, пока мы не научим этого кристаллического балбеса принимать наши команды. Точно заколдованный круг». Вольва косо взглянул на эльфа, но ничего не сказал. «Я предлагаю прерваться». Парт встал из-за терминала. «И пообедать. А то голова уже пухнет, а в брюхе урчит. Это не к добру, на голодный желудок и думается хреново». «Ладно», — легко согласился Вольва. «Я тоже чего-нибудь с удовольствием съем. Никто не в курсе, что Илан сегодня затевал?» «Жаркое из корнета лая и грибную солянку», — подсказал всезнающий Хальгдав. «Жаркое — объедение, смею заверить. Да и солянка... Хальгдав мечтательно зажмурился и тут же налетел на переборку. Переборка жалобно вякнула. Хальгдав вполголоса выругался по-эльфийски. По одному техники выходили из рубки. Как делали это уже второй месяц, каждый день. Почти все мелкие машины на борту Стремительного были успешно приручены. А вот большие упирались. А значит, живые не могли назвать себя хозяевами железного чудовища, черноморского броненосца. Он оставался диким и норовистым, и чихать он хотел из всех сопел на проблемы и чаяния живых, что поселились на нем, словно блохи на собаке, и докучали каждый день, и докучали. Мысль пришла и выкристаллизовалась, когда солянка уже была съедена, и команда отдавала должное жаркому. Хальгдав ничуть не преувеличивал, нахваливая кулинарные таланты Иланда. Парт на мгновение перестал жевать, ошеломившись простоте сформировавшейся мысли. Потом решил, как следует все обдумать, прежде чем говорить остальным. Вдруг найдется столь же простой контрдовод. Он ломал голову минут 15, перестав ощущать вкус пищи. Жевал как зомби, полностью отключившись от действительности. Тарелка Парда опустела, а он упрямо продолжал скрести по ней вилкой. «Эй, Пард!» — Инси потрясла его за плечо. Что с тобой? А? Очнулся Парт и огляделся. О, я задумался, извини. Кажется, я нащупал то, что вы бы назвали новым подходом. Вольво и Хальгдаф моментально перестали спорить на кулинарные темы, да и остальные живые притихли, обратив взгляды к Парду. Ну? Инти не терпелось узнать, что же такое придумал Парт. Говори же, не тяни. Парт отложил вилку. Что нам в сущности надо? Чтобы менеджер двигателей получил определенную команду от головного компьютера и выполнил ее. Так? Так. Нестройным хором ответили несколько голосов. А если эту команду отдаст вовсе не компьютер? Какая менеджеру разница? Главное, чтобы он решил, будто выполняет команду компьютера. А отдать ее можем и мы. С ноутбука, например. Над столом повисло молчание. Надолго. На добрую минуту. Пока Вольво не нарушил эту нервную тишину. «Смело! Смело! Шахну что-то! И просто, настолько просто, что...» «Но ведь нужно, во-первых, знать саму команду, а во-вторых, заставить менеджера поверить в ее истинность», — усомнилась Инси. Она всегда все подвергала сомнению. Но, споря с ней, Парт часто находил удачное решение, лихие и нестандартные. Вот и сейчас ответы приходили сразу же. Инси едва успевала закрыть рот. «Команду можно перехватить и записать, а потом уже разложить на составляющие», — импровизировал Парт. «Мы все пытались сделать вслепую, через комп броненосца. Но ведь можно и самим составлять нужные команды. Должно быть возможно. Даже такие, какие комп никогда не отдавал и каких он не знает. А что до менеджера? Отослать команду по каналу компа, да и все». Перехватить управление всеми машинами, в конце концов, ведь в сущности броненосец — это и есть головной комп. А все остальное — только периферия, стальные мускулы и разящая десница. «Где были мои глаза?» — изрек Хальгдаф, вскакивая. «В рубку! Немедленно!» Инси, Вольво, Парт, Гонза, Бюскермолин, Роя Ловсон и даже Иланд гурьбой устремились к выходу. За столами остались сидеть только Вася, Зеппелин и Хольфинги, Мина и Беленький. «Да», — многозначительно изрек орк Вася. «Растет наш Парт не по дням, а по ночам», — мрачно закончил Зеппелин. «Знаешь, орк, а ведь он и вправду умнее остальных техников. А это значит, что наше время действительно уходит, и настает время людей». «Пока оно настанет», — рассудительно отозвался Вася, — «твои косточки 100 раз истлеть успеют. Этот мир за 10 лет не раскачаешь. Так что не хорони себя заранее. Давай лучше венца тяпнем, пока наши умники формулу мечут направо и налево. А высадимся в Крыму, глядишь, и для нас работенка найдется». «Да», — поддержал Васю Беленький. «Скорей бы Крым, а то от безделия уже тошно». «А ты ружье чисть почаще», — авторитетно посоветовал Зеппелин. «Или пистолет, что там у тебя?» «Да в него смотреться уже можно». Хольфинги разом фыркнули. Словно с вычищенным до блеска оружием была связана какая-то смешная история. «Кстати...» — Вася вернулся к столу с облюбованной пыльной бутылкой темно-зеленого стекла. «Хальгдаф как-то вскользь обмолвился. Дескать, кто в нашем мире приручает оружие? А, Мина, кто твои бомбы приручал?» «Никто», — отозвался Мина. «Они изначально прирученные». «А разве такое бывает? Все, что состоит из железа, сперва бывает диким. А стало быть, должно кем-то приручаться, только вот кем?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами Мина. Я, гладив бороду, пригубил красненького. «Если Хальгдаф этого не знает, куда уж мне?» Вася вздохнул и тоже отпил вина. «Хоть бы у них действительно дело сдвинулось. Обрыдло уже эта плавучая железяка по самое не могу. На берег бы, хоть и на Крымский. Прорвемся, каких бы страстей там на острове не прочили. Прорвемся. И Парт теперь уже не тот. Да и мы все уже не те. Ты изменил нас, Крым. И продолжаешь менять. Вот только понять бы, к добру ли, к худу». Вася вздохнул, отгоняя назойливые мысли, потянулся к бутылке и налил всем еще по одной. А техники в рубке рвали друг у друга клавиатуру головного терминала. «Подожди, да подожди ты! Надо перелогиниться! Он же перестал реагировать после того, как Парт к листу обращался!» «Сейчас!» Хальгдаф ткнул в серый кругляш резета и уставился в мигнувший и разом очистившийся экран. «Решетка логин», — предложил броненосец. «Собака-мастер. — набрал Халькдав. К хозяину комп уже привык и даже иногда выполнял несложные команды из-под этого логина. «Что дальше?» — Халькдав вопросительно повернул голову. «Доступ к интерфейсу менеджера». «А есть другие предложения?» — проворчал Вольво. «Не думаю, что он допустит», — усомнился Халькдав. «Только логин запорим». «Не нужно доступ», — предложил Парт. «Есть какая-нибудь формула вывода на экран исходящих команд?» Вольво и Халькдав переглянулись. «Тоже верно, клянусь Салефом. Нам же не нужно вмешиваться, только видеть. Значит, доступ, по сути, и не нужен». «Вот что значит нетрадиционный подход», — Инси всплеснула руками и чмокнула Парда в щеку. «Пард, ты прелесть». «Собака. Show outbound comments», — попросил Халькдав, и на экране тотчас развернулось свежее окно. Броненосец был готов показать все, что угодно. Он не позволял только вмешиваться в свои конфиги и листы, и не позволял менять их. «Так, ноутбук к порту», — скомандовал Вольво, и Пард мгновенно вставил нужный разъем в гнездо на панели. «Собака link.com3», — набрал он. «Решетка. Choose a connection», — высветила линк-программа. И через несколько секунд решетка «Стремительный on.com3». «Готово», — сказал Пард Халькдафу. «Отлично!» «Собака. Copy any outbound command on com3». «Решетка. Bad command of file 9». С порога отмел компьютер-броненосца наглое предложение Халькдафа. Эльф хмыкнул и набрал следующую команду. «Собака. Copy screen on com3. ААА». На этот раз комп секунду поразмышлял. «Решетка. Unknown extension or file name». Отверг он и это. «Ты думаешь, он все исходящие команды выводит на экран?» — с сомнением спросил Вольво. «Не думаю, а знаю», — ответил Халькдав. «По крайней мере, он выводил их предыдущие 32 года. Жаль, что я не догадался эти команды просто запомнить или хотя бы записать». И он снова азартно сгорбился над клавиатурой. «Собака. Copy screen on com3. M.com». Броненосцу и это расширение не понравилось. «Решетка. Incorrect extension or file name». «Блин, ты привередливый ты, батенька!» — вздохнул Халькдав и поскреб седой затылок. «А так?» «Собака. Copy screen on com3. Manager dead». Теперь комп думал целых 2 секунды, прежде чем ответить. И что вертелось все это время в кристаллических мозгах этого монстра при его-то быстродействии, представить было невозможно. Наконец он выдал в командную строку. «Решетка. Excellent command and file name». «Решетка. Стремительный выполнить сброс команды file manager dead». «Решетка. По comp3». Инси и Вольво тут же согнулись от смеха, а Халькдав так вообще сполз с кресла на пол. Парт тоже улыбнулся. «Первый раз вижу, чтобы комп похвалил имя файла». Бюскермолин и Рой Ловсон прятали улыбки в бороды, а Гонза уже мял теребил в руках свою знаменитую кепочку. «Ну что?» — отсмеявшись, спросила Инси. «Долго нам ждать-то, интересно?» «Пока дрейфовать ему не надоест», — вздохнул Вольво и, не удержавшись, еще разок прыснул. «Надо же! Excellent command!» Дрейфовать стремительному надоело ночью. Парт скинулся ото сна, ощутив, как броненосец вздрогнул всем корпусом. Рядом зашевелилась Инси. «Что там?» — спросила она, не открывая глаз. «Слышишь? Двигатели. И, кажется, на полной врубились». Сонливость враз сползла с Инси, ее будто пружиной подбросила. «Скорее, в рубку!» Одевались они в спешке, но Парт обнаружил, что навыка не потерял. Минуты хватило с гаком. «Свой ноут не забудь!» — посоветовала Инси, набрасывая бежевую кофточку. В коридоре хлопнула дверь, проснулись гномы, Гонза и Вольво. «Ага!» «И вас проняло!» — Вольво хмыкнул. «Давайте наверх!» Ночь накрыла стремительного черным колпаком, испещренным частыми точками звезд. Легкий ветер бился в левый борт и перехлестывал через надстройки, принося свежесть и редкие брызги. Броненосец набирал ход. Корпус его ощутимо вибрировал. Машины выплескивали скрытую мощь, бешено вращался грибной винт. За кормой тускло отсвечивала пенная струя. Они взбежали по гулким металлическим трапам. Вольво взялся за кольцо на двери, но дверь была не закрыта. и вторая дверь из тамбура в рубку тоже отворилась от простого толчка. В рубке сидел Халькдах. Руки его зависли над клавиатурой оставленного ноутбука, а взгляд словно прилип к матрице. «Есть запись?» — опережая остальных, спросил Парт. «Есть!» — отозвался Халькдав и неохотно встал. «На, смотри!» Парда не нужно было упрашивать дважды. Он упал в кресло перед пультом и глянул на экран. В директории для входящих лежал единственный файл — «Manager Dead». Парт привычно вскрыл его встроенным вьювером оболочки, воспользовавшись одной из первых заученных компьютерных формул, обыденной и безотказной. На экране расцветали ряды замысловатых символов, тело команды менеджеру двигателей. «Ха!» — Парт довольно потер ладони. «Попался!» «Ну чего? Анкомпайлером его?» «Давай!» — хором сказали Халькдав и Вольво. «Формулы помнишь?» «Помню». Минута. И послушная, отлично прирученная программа перепахала машинную команду и выдала ее в виде стандартных операторов, известных каждому магистру приручения. Вольво и Халькдафу хватило следующие минуты, чтобы раскусить структуру манипулирования менеджером. «Великолепно!» — выдохнул Вольво. «Я знаю эту систему операторов!» «Я тоже!» — вмешался Халькдав. «Что тебе объяснить, Парт?» «Все!» — честно признался Парт. — С самого начала. Я с этой системой не знаком вовсе. И Халькдав принялся объяснять. С самого начала. Вольво то и дело порывался поддакивать, но Инси останавливала Вирга коротким энергичным жестом. Правильно. Учитель должен быть один, даже если их несколько. Суть Парт схватил с первых же слов. Ему осталось только запоминать область применения отдельных операторов, а также вникнуть в манеру переходов от оператора к оператору. Ручное управление менеджером двигателей вскоре перестало казаться невыполнимой задачей. Напротив, обратилось удивительно простым и логичным делом. Оставалось только не ошибиться в выборе последовательности операторов и конкретно совершать переходы. Ну, избегать неоднозначности еще, потому что машины теряются при получении нечетко поставленной задачи или оператора, допускающего ветки, в предполагаемом варианте поведения. Поэтому Парт оборвал Халькдафа, когда сообразил, что в остальном скорее разберется уже по ходу дела. «Довольно, Халькдав. Кажется, я понял принцип. Давай лучше попробуем покомандовать менеджером. Поправляйте меня, если что не так». Парт потянул ноутбук поближе, отлепился от третьего компорта и вопросительно взглянул на эльфа. В голову ему пришла совершенно очевидная и неожиданная мысль. «Теперь что? Нужно отключить головной комп стремительного от всех линий, обособить его, так?» «Ну?» — протянул Халькдав несколько неуверенно. «В принципе, да. И занять его место». «А значит, — развил мысль Пард, — нужно заменить его не только в рамках одной задачи, а именно отдачи команд менеджеру двигателей. Нужно взять на себя управление всем броненосцем, от локаторных процессоров до менеджера питания техникой на кухне». «Здесь один менеджер питания», — подсказала Инси. «Генераторы техники, система проводов и источники в каждом помещении, от рубки до жилых кают подчиняются ему же. Но ты прав. Любой менеджер наверняка часто обращается за инструкциями к головному компу». Вольво оперся ладонью о пульт и нервно забарабанил пальцами по твердой пластмассе. «М-м-м-м», — промычал он озадаченно. «Не все так просто, оказывается. Хорошо, что ты подумал об этом, Парт. Мне как-то не пришло в голову, что, перехватив управление менеджером двигателей, мы лишим советчика остальные системы броненосца». «Значит, сейчас просто ничего нельзя менять и отключать», — сказал Парт. «Нужно накопить статистику, сбрасывать ее на тот же ноутбук. Вольво, Халькдав, ну-ка помозгуем. На этот раз нужно записать не только инструкции стремительного менеджера, но запросы самих менеджеров. Не думаю, что формула будет много сложнее той, которую мы уже применили. Принцип-то тот же». И Парт снова слинковал ноутбук с корабельным компьютером. Руки его на миг замерли над клавиатурой, а взгляд задержался на служебном мониторе стремительного. «Ну что, кораблик, сочтешь ли ты на этот раз великолепными наши команды?» Все, кто был в рубке, невольно улыбнулись. И даже стремительный вроде бы пошел вдруг бойчее. Во всяком случае, он зачем-то дважды погудел сиреной, и пронзительный рев броненосца проник даже сквозь металлические стены в рубку. Статистику техники Киева накапливали целых две недели. Стремительный за это время совершил шумный рейд к берегам Большой Софии, потопив по дороге четыре небольших катера, причем один из этих катеров управлялся живыми. Живых бултыхающихся среди обломков в полумиле от берега броненосец не удостоил своим вниманием, а потом неделю безостановочно шел на юго-восток в четверть мощи. Наверняка он оставил Крым севернее, забравшись в самое сердце Черного моря. Еще пару дней такого марша и стремительный неизбежно приблизился бы к берегам турков, но он слегка изменил курс, отклонился к северу и теперь направлялся к Кавказу. «Ну вот», — проворчал однажды за ужином Вася одессит, — «так, глядишь, и вокруг Крыма обойдем. Никогда не думал, что докачусь до такого». В маршевом режиме машины броненосца работали активнее, чем во время дрейфа, а значит и статистика накапливалась быстрее. Файлы с запросами и текущими инструкциями росли и множились. Техники еле успевали их просматривать да анализировать. Вольво и Халькдав спали урывками. Пард с Инси тоже часто ходили сонными. Правда, Парда Вирк с эльфом периодически прогоняли на отдых, приговаривая «нам дремлющие ученики не нужны». А Инси уходила за компанию. Хотя, если честно, то далеко не все неожиданно освободившееся время они употребляли на сон. Им было чем заняться в маленькой уютной каюте на узкой постели. На 15-й день, когда утром после завтрака техники пришли в рубку, Халькдав мельком посмотрел свежую статистику, переглянулся с Вольво и объявил: «Пожалуй, хватит». Пард знал, что последние дня 3-4 Вольво и Халькдав употребили на переориентирование готовой, хорошо прирученной программы селектора. Они просто меняли содержимое дата-файлов, подставляя туда нужные инструкции различным менеджерам. Каждому менеджеру свой дата-файл. Все это выглядело несколько громоздко, но по предварительным прикидкам должно было действовать весьма успешно. «Да, думаю, хватит. В четвертый день ни одной новой инструкции». И это было правдой. Активное накопление запросов и команд продлилось всего 3 дня. Потом команды стали все чаще повторяться. А за вторую неделю статистика пополнилась лишь 2 новыми запросами и 2 инструкциями в ответ на них. Менеджер климатических машин и спросил разрешения на ежемесячную селф-диагностику, а локаторный модуль поинтересовался, как поступить с перегревшимся источником техники в своем секторе. Стремительный тут же переключил нужную цепочку на резервный источник и велел модулю продолжать в прежнем режиме. Целый день они репетировали. Пард сидел за командным ноутбуком, Халькдав – за резервным. Эльф наугад посылал запросы из большого каталога. Пард вручную отвечал соответствующей инструкции или командой. Вольво сравнивал реакцию реального компьютера и выбор Парда. Они просидели до глубокой ночи, прервавшись только на обед. И ни разу Пард вместе с переделанной программой не ошибся. Инси сначала хлопала в ладоши после каждого верного ответа, а потом прекратила. Устала, наверное. За полночь Халькдав со вздохом отодвинул ноутбук и встал, выгнувшись как кот. «Ох, кажется, мы готовы, коллеги. Или я ничего ни в чем не понимаю, или эта железная чурка покорится нам как миленькая». «Есть охота», — нейтрально сказал Парт и тоже встал. «Интересно, Илон, ты еще спать не ушел?» «Мы же не впервые опаздываем», — пожал плечами Вольво. «Хоть раз он уходил, не накормив нас». «Нет». «Значит, и сейчас ждет». «А давайте вина выпьем», — храбро предложила Инси. «За успех». Халькдав и Вольво заученным движением поглядели на Парда. Вопросительно. Как глядели последнее время при принятии любых решений. Пард рассмеялся. «Не возражаю». Он все никак не мог привыкнуть, что все общие, не связанные со специальными знаниями решения, уже почти 2 месяца как взвалены на него. «Начнем утром, пожалуй», — добавил он. «На свежую голову, так?» «Как скажешь, шеф», — хмыкнул Вольво. А ведь еще недавно Парт называл шефом Вирга. «Как скажешь». Иланд действительно ждал их. И у него, как обычно, все было готово к позднему ужину. Даже вино. В эту ночь Парт долго не мог заснуть, несмотря на приятный винный шум в голове. Инси тихонько лежала рядом, словно прислушивалась к его мыслям. Но парк все же уснул. Напоследок подумал, что за минувшие 2 месяца он научился едва ли не большему, чем за всю предыдущую жизнь.